Впрочем, он знал, что даже когда люди круто меняют направление своей жизни, они редко расстаются с мелкими привычками. Мужчина не может отказаться от привычных жестов. Он сохраняет вкус к той же еде и к тем же развлечениям. Томас сомневался, что Фулберт, даже будучи в состоянии близком к панике, мог покинуть дом без самого необходимого. Он привык к чистой одежде, которую готовил для него слуга. Если же он покинул Лондон, то ему наверняка понадобились деньги. «Ну хорошо», — согласился Пит. «Вероятно, вы правы. Как вы думаете, кто мог последним видеть Фулберта?» «Его слуга Прайс. Вы можете поговорить с ним, если хотите, но я уже расспрашивал его, и он не сможет сказать вам ничего полезного. Вся одежда Фулберта и его личные принадлежности все еще находятся здесь. Кроме того, брат не планировал на сегодняшний вечер ничего такого, о чем Прайс должен был знать. И я полагаю, он бы знал об этом, поскольку должен был бы подготовить одежду для мистера Фулберта, если бы тот куда-то собирался», — добавил Пит. Афтон был немного удивлен тем, что Пит знает такие детали. Это его почему-то рассердило. Он в очередной раз промокнул нос и поморщился. От частых вытираний кожа стала раздраженной. Пит улыбнулся. Не для того, чтобы позлить Афтона, а чтобы дать ему понять, что он все понял. «Да», — согласился Афтон. «Брат ушел из дома около 6 вечера. Сказал, что будет к обеду». «Но он не сказал, куда идет?» «Если бы он сказал, инспектор, я бы сообщил вам об этом». «И никто его не видел с тех пор?» Афтон свирепо посмотрел на него. «Думаю, что кто-нибудь где-нибудь его видел». «Он мог пройти до конца дороги и нанять экипаж», — пояснил Пит. «Там часто торчат кэбы». «Куда же он мог поехать, ради бога?» «Но если он еще в квартале, мистер Нэш, тогда где же он?» Афтон смотрел на Пита, медленно стараясь понять его мысль. Очевидно, раньше он об этом не задумывался. Вокруг не было ни рек, ни стен, ни лесов, ни садов, достаточно больших, чтобы спрятаться незамеченным, ни нежилых строений, ни чердаков или сараев. На Парагон-Ок всегда крутились садовники, слуги, дворецкие, кухарки или мальчишки на побегушках. Здесь попросту не было места, чтобы незаметно спрятать тело. «Узнайте, чей экипаж выезжал из квартала в тот вечер или на следующее утро», — приказал он раздраженным тоном. «Фулберт был не крупного телосложения. Любой, за исключением Алджернана, конечно, мог поднять и перенести его, если бы понадобилось. Особенно, если тот уже был без сознания или мертв». «Я уже собирался сделать это, мистер Нэш», — ответил Пит. — Расспросить извозчиков и мальчишек на побегушках, разослать указания в каждый полицейский участок, а также его описание на каждую железнодорожную станцию и особенно на все переправы и паромы, пересекающие канал. Но я буду удивлен, если мы получим вследствие этого какую-нибудь полезную информацию. Я уже начал опрос госпиталей и моргов. «Милостивый Боже, но где-то же он должен быть?» — воскликнул Афтон. «Не может же быть, чтобы его съели дикие животные прямо посреди Лондона. Делайте все, что вы наметили. Я полагаю, все это необходимо. Но я думаю, что вы продвинетесь еще дальше, задавая чертовски неудобные вопросы прямо здесь, на Парагон-Уок. Что бы ни случилось с братом, это должно как-то касаться и Фанни». И как бы мне не хотелось думать, что это был один из кучеров, который нанялся, ожидая хозяев со светского вечера у Дилбриджей, это было бы слишком просто. В таком случае Фулберт вряд ли знал бы об этом, и тогда ему ничего бы не угрожало. «Если только он случайно не увидел что-то», — заметил Пит. Афтон посмотрел на него с ледяным спокойствием. «Вряд ли, инспектор. Фулберт был со мной весь тот вечер. Мы играли в бильярд, как, если я правильно помню, я уже говорил вам». Томас встретил его взгляд абсолютно спокойно. «Насколько я помню, сэр, я услышал от вас обоих, что мистер Фулберт покидал бильярдную комнату по крайней мере однажды. Разве не могло случиться такое, что, проходя мимо окна, Он заметил на улице нечто необычное, что, как он понял позже, было очень существенным. Лицо Афтона исказилось от гнева. Он не любил быть неправым. «Кучера здесь ни при чем, инспектор. Они торчат на улице все время. Если вы спросите одного из них, то словно поговорите со всеми. Я предлагаю вам, надавите посильнее на француза. Начните с него». Он сказал, что был дома весь вечер. Может быть, он сказал неправду, и его видел Фулберт. Одна ложь вытекает из другой. Узнайте, что он действительно делал в то время. Он легок в обращении с женщинами и сумел смутить, увы, почти всех женщин на Парагон-Уок. Мне кажется, что француз намного старше, чем хочет казаться. Проводит все свое время дома, выходит только по вечерам. Приглядитесь к его лицу при дневном свете. Все представляют себе женщин хрупкими созданиями, оценивающими мужчин лишь по их фигуре и манерам. Возможно, вкусы месье Аларика таковы, что ему нравятся исключительно юные и невинные девушки, такие как Фанни. Но она-то не была одурачена его обаянием. Возможно, что раскованные женщины вроде Селены Монтегю наскучили ему. Если Фулберт заметил это и проявил неосторожность, а Аларик понял, что его видели на улице в этот час... Афтон громко высморкался и закашлялся. Если Фулберт видел, конечно. Пит внимательно слушал. Слова Афтона изливались ядовитым потоком, но в нем могла содержаться капля правды. Аннеш продолжал. Селена всегда была проституткой. Даже когда ее муж был жив, она не умела себя вести. Одно время волочилась за Джорджем Эшвардом, и тот, как безмозглый дурак, флиртовал с ней. По мне, это выглядело отвратительно. «Может быть, вас это не оскорбляет?» Он скривил губы и уставился на Пита. «Тем не менее, это правда». Случилось то, чего боялся Пит. Он уже догадался обо всем во время разговора с Шарлоттой, хотя, конечно, не сказал ей о своей догадке. Может, ему все же удастся удержать это в тайне от Эмили? Томас ничего не ответил Афтону. Его лицо выражало внимание, в то время как он старался стереть с лица все эмоции. «И вы должны обратить самое пристальное внимание на гостей, присутствовавших на званом вечере у Фредди Дилбриджа», — продолжал Афтон. «Не только кучера пили больше положенного. У Фредди собираются очень странные гости. Я не понимаю, как Грейс мирится со всем этим. Хотя, конечно, ее обязанность подчиняться ему. Хорошая женщина, а Грейс именно такая, должна придерживаться принятых правил. Но, боже мой, знаете ли вы, что их дочь дружит с евреем, и Фредди позволяет ей это просто потому, что у того есть деньги? Прошу прощения, но какой-то еврейчик с деньгами и Альбертина Дилбридж?» Афтон резко повернулся, его глаза резко сузились. «Вам, наверное, этого не понять. Хотя даже низшие классы обычно не смешивают свою кровь с инородцами. Вести с ними общие дела — это одно. Если нужно, то можно и в гости их пригласить. Но совсем другое дело — позволить одному из них ухаживать за своей дочерью». Он фыркнул, снова высморкался и поморщился от боли, когда ткань его носового платка коснулась опухшего носа.